Глава 14. Выезд Марвен и Ниэнор в Нарготрон. Когда же отступила лютая зима, в Дориад пришли новые известия о Нарготронте. Ибо те, кому удалось спастись при разграблении города и пережить в глуши зиму, явились, наконец, просить прибежища к Тингалу, и приграничная стража привела их к королю. И одни уверяли, будто все враги возвратились на север, а другие, будто Глаурунг и поныне обитает в чертогах Фелагунда. Одни говорили, что Мормигиль убит, а другие, что дракон заколдовал его, и пребывает Мормигиль в Нарготронде и по сей день, словно обращенный в камень. Но все твердили в один голос, будто незадолго до гибели города в Нарготронде стало известно, что Мормигиль никто иной, как Турин, сын Хурина Дарламинского. Великий страх и неизбывная скорбь охватили Марвен и Ниэнор при этой вести. И молвила Марвен: «Сомнения эти не иначе, как козни Моргота. Или не можем мы выяснить истину и узнать достоверно худшее? Тингал же и сам весьма желал узнать больше о судьбе Нарготронда и уже намеревался выслать нескольких своих воинов, чтобы те незамеченными пробрались туда, но полагал он, что Турин и впрямь мертв, либо спасти его невозможно». И с ужасом предчувствовал тот час, когда Марвен убедится в этом доподлинно. Потому сказал он ей так: «Дело это опасное, владычица Дарламина, и должна обдумать его со всех сторон. Возможно, сомнения эти впрямь насланы Морготом, дабы подтолкнуть нас к какому-нибудь безрассудству». Но Марвен в смятении воскликнула: «К безрассудству, владыка, ежели сын мой умирает в лесах от голода, ежели страждет он в оковах, ежели мертвое тело его лежит непогребенным, так я буду безрассудна. Ни часа лишнего не мешкая, отправляюсь я искать его». «О, владычица Дарламина!» — молвил Тингал. «Такого сын Хурина, конечно, не пожелал бы. Он верно думает, что здесь, под приглядом Мелиан, обрели вы приют куда более надежный, нежели в любой другой доселе уцелевшей земле. Ради Хурина и ради Турина не хотелось бы мне, чтобы выходила ты за пределы королевства навстречу черным напастям нынешних времен. Турина ты от напасти не уберег, а меня к нему не пускаешь», — воскликнула Марвен. «Под приглядом Мелиан, вот как! Да, в плену пояса. Долго не решалась я вступить в его пределы, и ныне горько жалею о сделанном». «Нет, раз уж заговорила ты так, владычица Дарламина, знай же, для тебя пояс не преграда», — молвил Тингал. «Свободно и по доброй воле пришла ты сюда. Свободно ты и остаться, либо уйти. Мелиан же, что до сих пор хранила молчание, промолвила: «Не уходи отсюда, Марвен. Истинно сказала ты, сомнения эти от Моргота. Если уйдешь ты, то уйдешь по его воле. Страх перед Морготом не удержит меня от зова родной крови», — отвечала Марвен. «А ежели ты страшишься за меня, владыка, так пошли со мной своих воинов». «Тебе я приказывать не волен», — отозвался Тингл, «но над своими подданными я властен. И пошлю я их лишь тогда, когда сочту нужным». Более ничего в ту пору не сказала Марвен, только разрыдалась и ушла. Тяжело было на сердце у Тингла. Прозревал он в Марвен одержимость обреченного. И спросил он Мелиан, не сумеет ли она смирить гостью при помощи своей магии. «Многое могу я сделать, дабы воспрепятствовать приходу зла», — отвечала та. «Но помешать уходу тех, кто желает уйти, не в моей власти. Это твое право. Если должно удержать ее здесь, придется тебе удерживать ее силой. Однако ж тогда, верно, помутится в ней разум». Марвен же отправилась к Ниенор и сказала: «Прощай, дочь Хурина. Я ухожу искать сына, либо достоверных известий о нем, ибо никто здесь и пальцем не пошевельнет до тех пор, пока не будет слишком поздно. Жди меня. Может статься, и возвращусь я». Ниенор в страхе и горе принялась ее отговаривать, но Марвен ничего не ответила и ушла к себе в покой, а с рассветом взяла коня и ускакала прочь. Тингл же повелел, чтобы никто ей не препятствовал, и остановить ее не пытался. Едва же уехала она, он собрал отряд самых доблестных и закаленных воинов из числа приграничной стражи и поставил Маблунга во главе их. «Поспешите следом, не мешкая», — наказал Тингл. «Однако пусть она о вашем присутствии не догадывается. А когда окажется она в глуши, ежели будет ей угрожать опасность, тогда явите себя. И ежели откажется она вернуться, тогда оберегайте ее в меру сил своих. И еще хотелось бы мне, чтобы несколько разведчиков пробрались так далеко, как смогут, и разузнали все, что сумеют». Вот так случилось, что Тингл выслал куда более многочисленный отряд, нежели собирался поначалу. И было среди них 10 всадников с запасными лошадьми в поводу. Последовали они за Марвен. Она же отправилась на юг через регион и так пришла к берегам Сириона, выше сумеречных озер, и там остановилась. Ибо река Сирион была широка и быстра, а дороги Марвен не знала. Потому эльфам пришлось волей-неволей себя обнаружить. И молвила Марвен: «Намерен ли Тингл задержать меня, или с запозданием посылает мне помощь, в которой отказывал прежде?» «И то, и другое», — отвечал Маблунг. «Не возвратишься ли ты?» «Нет», — отрезала она. «Тогда должно мне помочь тебе», — отозвался Маблунг. «Пусть и вопреки собственной воле. В этом месте Сирион и широк, и глубок. Не просто переплыть его человеку и зверю. Тогда переправьте меня так, как в обычае у эльфов», — промолвила Марвен. «А не то я отправлюсь вплавь». Засим Маблунг отвел ее к сумеречным озерам. Там, среди заливов и тростников, на восточном берегу спрятаны были лодки, которые бдительно охранялись. Ибо этим путем гонцы путешествовали туда-сюда от Тингала к родне его в Наргатронде. Выждали эльфы и на исходе звездной ночи переправились под покровом белых предрассветных туманов на другую сторону.